Слава Богу. Чуть-чуть переживаю на самом деле. Вот, братья так сказали, я думал, они пошутили, был на одном общении, и говорят, ну, есть там, если хочешь, есть желание, то можем дать тебе. Как бы, ну, в общем, я молился, говорю, Господи, ну, это очень серьезно, и поэтому я так молился, Господи, вложи в мое сердце, мой разум, ну, то, что ты хотел бы передать детям твоим. Вот. И вот у меня такая тема пришла, называется «Как и вы мысли, таков и он». Вот. И в притчах 23.7 там так написано. Я так вкратце скажу. Вот. И помолимся. Несмотря на то, что погода очень сегодня пасмурная, но я смотрю сегодня, вот Алекс, я смотрю, так удивился, он сегодня тоже даже здесь есть. Вот. Вот смотрите, 23 глава, 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Вот то, что нас вокруг окружает, вот, да, вот мы живем в последнее время, много суеты, работа там, кого-то, может, там семья дома, там, там звонит жена там, или там муж там, или еще что-то, говорит, там, приезжай домой, там надо заботы одни, там еще что-то. Вот, вот. И вот тут написано, что вот, каковы мысли, таков и он. Вот, я так, ну, вот молился, Господи, ну вот открой мне, что это, ну о чем это все? Вот, я вот читал и контекст, и все, и находил параллельные места, и самые ближе, которые я нашел, как бы, ну, для себя, вот, ну, этого нет, конечно, в параллельных местах, но я так, ну, поскольку знаю, ну, что мысли очень тесно связаны с нашим сердцем, очень тесно, потому что всегда написано, да, да, даже в притчах, больше всего хранимого храни сердце твое, да, потому что из него источники жизни. Вот я думал, как это, при чем тут источник жизни, ну, ну сердце, ну, бьется себе сердце, и все, ну, как бы, как-то даже слаживал такие мнения, вот, ну, как тут вообще сердце, ну, это только на физическом плане вроде бы. А оказывается, нет, вот какие мысли, вот, и, ну, и такие, ну, то у тебя и на сердце. Вот сколько я находил параллельных мест, где вот и даже Бог говорит, что как, ваши мысли не мои мысли, и пути его не ваши пути, да. Вот. И вот как-то вот оно меня интересно вот так затронуло. Вот. И недавно вот у меня сестра дома, Лена, младшая сестра, приходит домой и говорит мне, где-то так был, так уже поздно, уже вот 11 час, там ты же обычно приходишь рано, там, вот. А я смотрю, она как-то запереживалась, то есть думаю, ну, или она мне не говорит правду, или просто, ну, как бы решила, как бы тему поменять, вот, и, ну, что-то, лишь бы что-то сказать, чтобы просто сбить человека, ну, как бы с толку, есть такая фраза, да. Вот, я говорю, я ей прямо сказала, что случилось? Вот. Она говорит, ну, я там, там, ну, у меня подруга есть Анжела, и она с ней как бы так чуть-чуть поссорилась. Вот, она такая вся, ну, как бы разволновалась, а дома там пришла, ну, там, сделала одно неудобство дома. И вместо того, чтобы сказать сразу, что там, ну, что-то произошло, она говорит, что, ну, почему ты так поздно пришел? То есть, я думаю, у каждого из вас был такой вот момент, когда что-то в вашей жизни, ну, например, там, ну, на работе, например, не, ну, вот как у меня был такой случай, не заплатили на работе там столько, сколько нужно, вот. И ты нервничаешь, ходишь, думаешь, ну, это же несправедливо, как вы так могли. Вот, приходишь там к друзьям или к там товарищу и говоришь, там, ну, ему там пожаловался, говоришь, все там, все такие плохие, все это, ну, а потом думаешь, ну, ну, может, чуть преувеличил там в чем-то, сказал не то, вот, и потом же, опять думаю, ну все ж это збитка серця, ж ми знаємо, это збитка серця, говорят, устав, все вот эти писания тоже знаем. Вот, но все равно как-то вот, какие мысли, таков и он. И в любом случае, чтобы не пытался бы ты скрыть, не пытался бы ты что-то спрятать, оно все равно явно будет, все равно. Тайна становится явным. И вот опять же тот случай с сестрой, напоминаю, да, что она вот так вот поступила, как бы, она и не обманула, как бы, но и не сказала как бы правды. Ну, то есть, как бы она начала сразу тему переводить, как-то, по ней было видно, что она волнуется, вот, я так вот как-то сравнивал такой момент еще, недавно вот я еду в метро, и вот люди там, там слышно, как они на весь вагон общаются, громко очень. Вот. И сразу такая первая мысль, там, ого, там вот это человек так это, голос такой сильный там. Вот. Или даже вот простой такой момент был тоже. Вот, я захожу в автобус, там, и человек не заплатил за проезд, и у меня первая мысль, вот уже там такой плохой человек, там, не заплатил за проезд, он еще пьяный, там, нахамил, вот, и я такой, действительно, человек такой, некультурный, как он так мог, вот, но почему-то у меня не пришло такой мысли, что человек, мало того, что он там мог быть пьяный, не пришло такой мысли, что, может, действительно у него нет денег, и он как бы попросить хотел, чтобы довезли его там до его остановки. Вот, то есть его мысли показывали, какой он есть. То есть его мысли, его общение, его разговор с кем-то показал, какой он есть. Вот, как бы. И интересно, что когда он вышел, там женщина помогала оплатить человеку за, она помогала там водителю расплатиться за проезд, те, которые заходят. И она говорит там своему этому товарищу, что вот если бы он культурно попросил бы там, то я бы, может, даже бесплатно вот там провезли бы как-то. Вот. А так он как бы выдал себя, какой он есть. И, вот. И я бы хотел бы, чтобы... Вот. В первую очередь смотрели, как бы, какие у нас мысли, потому что написано «бодствуйте», да. Вот. Потому что у меня был такой случай. Я сказала одному брату, что так, а оно оказалось совсем не так. И как бы это получилось даже лукавство. Вот. То есть это тоже показало то, что не так. Вот. Поэтому давайте, братья и сестры, помолимся о том, чтобы нам бодствовать, да, чтобы мы следили за такими, за такими, какими мы есть, чтобы мы знали, что все-таки Господь все видит, что нет того, чего Бог не знает. Вот. Давайте помолимся.